Четыре вида снаряжения. Кроме того, практикуйте четыре вида снаряжения для успешного вступления на стезю безмятежности и проникновения. А. Обуздание чувств. Б. Сознательность действий. В. Разумное питание. Г. Усердствование в йоге во время бодрствования и правильный способ сна. А. Здесь пять положений. Первое. Чем обуздывают? Полным сохранением памятования и постоянным прилежанием в нем. Из них первое – это незабывание и повторение наставлений, начинающихся с обуздания чувств. Второе – непрерывное и преданное поддержание этого памятования. Второе. Что обуздывают? Шесть чувств. Третье. Для чего обуздывают? Для охраны от приятных и неприятных объектов. Как обуздывают? Из двух способов первый – охранение чувств. После того, как от объектов и органов чувств возникают шесть сознаний, в умственном сознании рождается привязанность к шести классам приятных объектов и отвращение к шести классам неприятных. Постарайтесь, чтобы они не зарождались. Второй способ – удержание самих чувственных способностей. Это недозволение органам чувств воспринимать объекты зрения и так далее, пробуждающие клеши. Чувства охраняются благодаря отказу от цепляния за характеристики и впечатления от шести классов объектов. А если по забывчивости и обилию клеш, дурное состояние ума все же возникает, то благодаря немедленному его пресечению цепляние за характеристики возникает с восприятием неподобающих форм и других специально представленных или случайно появившихся объектов, когда смотрим на них, проявляя внимание. Цепляние за впечатление. Это цепляние умственного сознания за объекты, порождающие привязанность, неприязнь и омраченность после их восприятия шестью сознаниями. Или же размышление по чужим рассказам о таких вещах, которые мы не видели. Что такое обуздание? Это охранение ума от скверного и направление его на благое или нейтральное. Здесь имеется в виду не омраченное нейтральное. Не во время сосредоточения мысли на благом объекте, а во время повседневных действий и тому подобного. Сознательность действий. Здесь две темы. Действия, которые совершают, и в чем суть сознательности. Действия. Они двух типов. Первое. Пять действий, связанных с движением. Второе. Пять действий, связанных с монастырским образом жизни. Из них первые пять таковы. Действие тела. Это посещение других селений, храмов, иных мест и возвращение из них. Действие глаз. Это взгляд на разные объекты мельком, без внимания и внимательное рассматривание. Действие главных и второстепенных членов тела. Это выпрямление и изгибание главных и второстепенных членов тела. Действие, связанное с монашеской одеждой и сосудом для подаяния. Это использование и хранение трех частей монашеской одежды и сосуда для подаяния. Действие, связанное с подаянием. это вкушение пищи, питья и тому подобное. Пять действий при жизни в монастыре. Действие тела. Это гуляние или хождение рядом с товарищем по дхарме, или путешествие ради дхармы и все подобное. Стояние перед руководителем, наставником, учителем и подобными. Сидение со скрещенными ногами и тому подобное. Действие речи. Это получение и выяснение наставлений к 12 подразделениям слова. Чтение вслух. Того раздела слова, наставление к которому получено. И разъяснение его другим. Беседы с другими ради взращивания усердия. Действие ума. Это сон в среднюю часть ночи, обдумывание прослушанного в уединенном месте, практика самадхи и в девяти последовательных состояниях ума. Безмолвное усердствование в проникновении. Подавление сонливости, когда устаешь в жаркую погоду. Дневные и ночные действия. Имеют место во время дневного бодрствования, в первую, а также последнюю часть ночи. Они включают также действия тела и речи, а выражение «сон» указывает лишь на ночные действия, действия ума. Сознательность этих 10 действий. Когда начинаете какое-нибудь движение или действие, с самого начала – проявляйте неотступное внимание и осмотрительность, сопровождая их этими двумя. Думайте о них. Осознавайте их в такой форме и так, как подобает. Существует 4 аспекта сознательности. Первый. Осознавание таких-то действий тела и других из 10 действий так, как подобает, например. Осознавая, согласно Винае, действия отправления и возвращения, как повседневные действия ухода и прихода, думают. Теперь делаю это и это. Второй. Осознавание какого-либо направления так, как подобает. Например, узнав, что когда входишь, нельзя заходить в винную лавку, и прочие из 5 неподходящих мест, а следует идти в другие места. Так сознательные поступают. Третий. Это осознавание какого-либо времени так, как подобает. Например, узнав, что до полудня можно идти в поселок, а после полудня нельзя, так и поступают сознательно. Четвертый. Это осознавание всех правил действий так, как подобает. Пример. Пометование всех имеющихся в правилах хождения, таких как «когда уходишь, крепко натяни узду чувств и иди к другому дому». Короче говоря, следует вспомнить все свои дневные и ночные привычные действия и распознать, какие допустимы и какие нет. И когда их совершаете или отбрасываете, всегда осознавайте. Сейчас это совершаю или это отбрасываю. Если будете так делать, то, как сказано, в этой жизни не осквернитесь падениями, а после смерти не пойдете в дурную участь. Кроме того, будут накапливаться причины осуществления еще не осуществленного пути. Этот предмет, а также обуздание чувств, изложены согласно Ариасанге, который толкует их, цитируя сутры. Если усердствовать в этих двух, то, как говорят, польза для всех благих занятий ни с чем не сравнима. В особенности же, успешно осуществляются совершенно чистая нравственность и недискурсивные самадхи, относящиеся к безнемятежности и проникновению. Поэтому усердствуйте.